Глава 38. Полина. Я открываю глаза. И почему я сразу не подумала, что запустить панель Соникса мог только один человек? Наверное, опять глупо и наивно напрашивалась. Мы не виделись с того разговора в апартаментах Ильи. Он вернулся на работу в офис, но удивительно, как ловко два человека могут избегать друг друга, даже продолжая выполнять свою работу. Я ведь ему даже кабинет сдала без личной встречи. Это был обоюдный танец избежания боли, которому, кажется, осталась последняя па. Илья, я поворачиваюсь к человеку, стоящему у меня за спиной. Выглядит идеально, безупречно, ослепительно, так что даже в белых перчатках страшно коснуться его. Темно-серый костюм с едва заметным графитовым отблеском, белая рубашка с ровным твердым воротничком, матовые платиновые запонки – такие же идеальные платиновые часы с минималистичным браслетом, черные туфли. Он сам архитектурный оргазм для глаз. Каждая линия — совершенство. Каждая черта лица, как из-под руки Микеланджело, оживший мрамор с пьедестала. Только глаза, кари-зеленые, с янтарными прожилками огня, пылающего изнутри. Мое мертвое божество. Я хотел поговорить. И ни одной эмоции на лице. «Сейчас не время. Презентация начинается через...» Поднимаю глазам часы на запястье. 10 минут. Нужно проверить, все ли на месте. «Все на месте. Там телевизионщики должны...» Пытаюсь его обойти. «Твои помощники разберутся, Полина». Ловит меня за это запястье, и меня будто током бьет от его прикосновения. Дергаю к себе руку, а Илья замирает камнем. Смотрим друг другу в глаза, и это разговор без слов. Мы кричим оба, не раскрывая рта, не моргаем, не дышим, фоним. «Почему ты не сказала мне раньше?» — бьет меня первой волной. «Воронов, сегодня твой день, не порть его!» — тяну на себя руку. «Он такой же твой, как и мой!» — не отпускает. «Я подписал все бумаги, как ты и просила. Лично объявлю это на презентации. Ты автор, и вся слава должна принадлежать тебе». «Слава!» — улыбаюсь без эмоций. «Вся пресса и фотографы будут висеть на тебе. Объектив любит твое лицо, Илья. Зрители любят. Я люблю». «Ты поведешь презентацию по кабинету, и это не обсуждается». Губы его вздрагивают. «Диалог не получается. Мы оба идем трещинами от такой близости друг к другу. Доламываем. Сегодня все должно быть безупречно». «Как скажете, Илья Андреевич?» Включаю лед во взгляде. «Слышите шум за дверью? Нас уже ждут». Он кидает короткий взгляд в сторону закрытой двери, которая скоро откроется для гостей. «После презентации останься. Ты должна меня выслушать». «Я уже выслушала». «Я не закончил». Притягивает ближе меня к себе. Взгляд острыми прыжками с глаз на губы и обратно. Грудь поднимается часто. «Хочу порвать на нем эту идеальную рубашку и бить по лицу, пока мне не перестанет быть больно». «Ты все сделал правильно, Илья. Не терзай себя. Я получила все, что хотела. Больше мне ничего не нужно». Тяну руку, отхожу назад. Он не сможет держать меня вечно. «Мне нужно. Я тебя не отпускал». Дергает обратно. И я лечу к нему, врезаюсь. Хочу разбиться об эту стену из обгоревшего оникса. Насмерть. «Не отпускал». Почти шепчет, так близко к моим губам. «Я тебя отпустила, Воронов». Поднимаю на него взгляд. «Лети. И не смотри на меня так больше. Ты уже сказал все, что мог мне сказать. Каждое следующее слово делает только хуже». «Илья Андреевич! Полина Александровна!» — слышится голос ассистента от двери. Шоу начинается. Наши руки разрываются. Мы разлетаемся, как разорванные ветром птицы. Нас ловит и закручивает в человеческий поток. Вспышки камер, слепящие огни — слова, слова, слова. Новый кабинет Ильи Воронова – это образ современного бизнес-лидера, где эстетика власти сочетается с молчаливым вызовом внутренним страхом. Проект реализован в стиле сдержанного хай-тек с элементами авторского дизайна. Главная фишка интерьера – инсталляция из натурального оникса с редкой текстурой вулканический закат, подсвеченная изнутри. Она становится точкой напряжения и красоты в пространстве – полном функциональности. Этот кабинет не просто рабочее место. Это личная крепость, лаборатория решений, остров тишины в бурном бизнес-море. И, как и сам Воронов, холоден, собран, но внутри прячется пламя. Это истинное произведение искусства. Вспышки, вспышки, вспышки. Экскурсия. Я блистаю, я улыбаюсь, я рассказываю, какие стили использовала в дизайне, какие технологии зашиты в стены кабинета, как затемняются стекла и загораются экраны от голоса, как меняется свет и пространство под ним. Я творю свое волшебство. И изо всей силы пытаюсь не ощущать на себе этот взгляд. Его. А потом мы меняемся ролями. И я смотрю из-за угла с бокалом шипучки на то, как фотографы оргазмируют над Ильей, как ловят свет на его профиле, как фиксируют его взгляд вдаль у панорамного окна. Сажают его в кресло, за стол, ставят у ониксовой панели. И везде он прекрасен. Кабинет идеален для своего хозяина. Он продолжает его. Невозможно не заметить этого. И каждый взгляд фиксирует гармонию. Уже через час все это будет на страницах интернет-изданий и сайтах, в новостных лентах соцсетей и мессенджеров. Мой ребенок пойдет в жизнь уверенными яркими шагами. Я осторожно растворяюсь в тени стенда для прессы. Пока шла презентация, приехала Света, куда ж без нее. Теперь она крутится вокруг Ильи и не дает ему возможности поговорить со мной, как он хотел. Может, так даже лучше. И только я собираюсь слинять, вцепляясь в ручку двери на пожарную лестницу, как меня кто-то хватает за плечо. Подожди, не убегай от меня. Мои плечи опускаются. Не успела. Илья, я очень устала. Дай беременной женщине пойти в свой офис и прилечь на диванчик. Ты ведь не в кабинет свой собралась, раскусывает меня. Ты попрощалась с помощниками. Я хотела домой. Правда устала. Поднимаю на него взгляд, от которого его должно захлестнуть сочувствием. Давай отложим наш разговор. Уверена, ничего такого срочного. Я... Вдыхает и буквально впихивает мне какие-то бумаги в папке. Я все подготовил. Здесь контракт на ведение беременности и роды в премиальном репродуктивном центре. Тобой будут заниматься лучшие специалисты. Говорит быстро, а у меня падает челюсть. Вот это договор на твою новую квартиру. Я арендовал ее на длительный срок. В ней много комнат, полная меблировка, и тебе будет удобно жить в ней с ребенком. Или даже... Спотыкается на полуслове. Смотрит на меня, а я на него. А еще документы на машину. Я купил тебе машину. Ты спятил, Воронов? И открыл депозитный и инвестиционный счета для нашего ребенка. Он не будет ни в чем нуждаться. Когда родится, у него уже будет... Илья! Перекрикиваю его. «Ты что, пытаешься откупиться?» «Что? Нет, наоборот. Я пытаюсь сделать твою жизнь комфортной. Вашу жизнь». Безупречный образ ломается его взволнованным голосом. Я смотрю на сошедшего с ума окончательно Илью и не знаю, что сказать. «Твою и ребенка. Я уверен, Игорь не будет. Да черт, я его и спрашивать не буду. Мне плевать, пусть смирится». «С чем?» Внезапно рядом с нами Толкунов. Мы вздрагиваем и оборачиваемся на него. «Что это? Вы куда-то уходите? Мы вас обыскались. Там уже все готово, и Света ждет». «Что готово? Зачем ждет?» Мы переглядываемся, сбитые с толку. «Быстрее! Вся пресса в сборе!» Игорь цепляет меня за руку, за другую все еще держится Воронов, и мы паровозиком вдруг возвращаемся в толпу, прямо на площадку перед фирменным стендом. Там стоит сверкающая серебристым вечерним платьем Света и что-то рассказывает толпе журналистов и блогеров с широкой счастливой улыбкой. «Илья, что за заявление личного характера вы хотите сделать?» Раздается гул голосов, и мы с Вороновым вдруг оказываемся в самом эпицентре между Светой и Игорем, зажатые с двух сторон и почему-то все еще держащиеся за руки. Илья в первый раз за день вдруг теряет дар речи, приоткрывает рот, смотрит растерянно на меня, на Свету. Лицо его вздрагивает. Безупречность дает трещину. «Можно я скажу?» — радостно влезает Света. «Илья хотел сделать объявление, что это не только новый этап в работе компании, но и в нашей личной жизни. Я и Илья Воронов объявляем о том, что в следующую субботу мы сочетаемся браком». Я шокированно распахиваю глаза, и моя маска тоже ломается. На моей руке сжимаются пальцы Ильи. «Но это еще не все», — продолжает она. «Мой дорогой брат Игорь Толкунов, всем вам известный исполнительный директор компании, в этот же день сочетается браком со своей прекрасной избранницей». Все поворачиваются на меня. «Звездой сегодняшней презентации, талантливейшим дизайнером Полиной Волковой».